Операция в Оленьей роще. По дороге он попросил напарника еще раз продемонстрировать результат тренировок. Время было вечернее, почти ночное. Изотта мчалась средь пустырей и бараков недоброй славы сокольничьих улиц. И заливистая трель, которую Сторг Девяткин, приложив к зубам сложенные колечком пальцы, прозвучала зловеще. Если где-то неподалеку через темноту брел припозднившийся прохожий, у бедняги, верно, душа ушла в подметки. После репетиции, уединившись с Жоржем в пустой гримерной, Ираст Петрович рассказал ему о результатах расследования. Последовательность событий, согласно фондоринским выводам, была следующая. Из ревности и зависти к успеху партнерши Смарагдов осуществляет гнусный трюк с гадюкой. Царь поручает своему подручному выяснить, чьих это рук дело. Мистер Свист докладывает шефу о виновности актера. Сознавая, что успех высшей степени прибыльных гастролей Ковчега зависит в первую очередь от Элизы, и опасаясь, что Смарагдов подстроит ей какую-нибудь новую каверзу, царь приказывает устранить угрозу. С его точки зрения, и он оказывается прав, для труппы лишиться такого премьера потеря невеликая. Когда Свист является к Ипполиту с вином, актер ничего плохого не подозревает. Вероятно, им и раньше доводилось выпивать вместе. Бывший полицейский подсыпает в шато Латур яду. Если б во втором кубке не было трещины, инсценировка самоубийства полностью бы удалась. Со вторым убийством не все ясно. Очевидно, Лимбах задолжал конторе много денег и не желал их отдавать. Причем всячески уклонялся от объяснений. Одну подобную сцену Фондорин видел перед входом в театр. Во время премьеры «Двух комет» Свист откуда-то прознал, что Лимбах прокрался в уборную Элизы и ждет ее там. Вероятно, чтобы поздравить тет-а-тет. Тут уж Корнету от разговора было не уйти. Видимо, дело закончилось ссорой, и Свисту пришлось пустить в ход рассекуху. Убийство, скорее всего, было непреднамеренным, иначе преступник добил бы жертву. Вместо этого в панике он выбежал в коридор и ждал там, пока раненый не затихнет. Дубликат ключа, вероятно, был сделан Корнетом специально, чтобы прокрасться в уборную. Можно предположить, что Свист выяснил это во время их бурного объяснения. Пока он держал дверь, не давая раненому выбраться в коридор, у Свиста возник план. Если он запрет дверь ключом, взятым со счета, а второй обнаружится у мертвеца, все будут уверены, что Лимбах закрыл себя сам и сам же взрезал себе живот. Для этого достаточно сунуть в руку покойнику нож, что и было исполнено. Однако, как в случае с кубком, мистер Свист опять проявил невнимательность. Он не заметил, что умирающий вывел кровью на двери первые буквы фамилии Липков, что в конечном итоге и вывело полицию, скромно сказал Фондорин, на след. Девяткин слушал с напряженным вниманием. «Когда все закончится, вам нужно написать об этом пьесу», заявил он. «Это будет сенсация, криминальная драма по свежим следам злодеяния. Ною Ноевичу идея понравится, а жадному до барыша и Шустрову того паче. Я бы мечтал сыграть Свиста. Вы напишите для меня эту роль?» «Сначала сыграйте самого себя», — остудил его Ираст Петрович, внутренне уже раскаиваясь, что связался с актером. «Нынче ночью. Только смотрите, в нашем с вами театре провал может закончиться смертью. Настоящий». Нисколько не устрашенный, Жорж воскликнул. «Тогда давайте репетировать. Что я должен буду делать?» «Художественно свистеть. Считайте это подготовкой к роли мистера Свиста. У каждой уважающей себя московской шайки есть собственная манера к коммуникации. Это как в животном мире. Звуковой сигнал выполняет двойную функцию. Чтоб распознавали свои и чтоб боялись чужие. Я собрал целую музыкальную коллекцию бандитских посвистов. Сухаревская банда некоего циркача который наши друзья некоторое время назад отогнали от сытной кормушки, пользуется вот такой трелью». Ираст Петрович сложил пальцы особенным образом и выдал гулкий, разухабистый свист, хулигански прокатившийся по пустому театру. «Ну-ка, попробуйте повторить». «А зачем?» — подумав, спросил Девяткин. «Давайте договоримся». Фондорин вежливо улыбнулся. «Если я поручаю вам что-то, вы не раздумываете и не спрашиваете зачем, а просто делаете это, иначе наша затея может плохо кончиться». «Как в армии? Приказы не обсуждаются, но исполняются?» «Слушаюсь». Ассистент попросил командира показать еще раз, а потом, к удивлению Ираста Петровича, с первой же попытки, довольно похоже, изобразил боевой клич сухаревских лиходеев. «Право, Жорж, у вас талант. Я ведь актер, подражать — моя профессия». К ночи, после усердных упражнений, Жорж достиг истинного мастерства, что и продемонстрировал со всей старательностью. «Да довольно!» Уши заложило. Ираст Петрович отнял руку от руля, жестом остановил увлекшегося свистуна. «У вас отлично получается. Царь и его охрана будут в полной уверенности, что на них напали сухаревские. Повторите еще раз, что вы будете делать». «Слушаюсь». Девяткин по-военному кинул ладонь к лихо заломленному картузу, который был ему выдан специально для операции. Подобными головными уборами щеголяют фартовые сухаревки, в отличие от хитровских, предпочитающих кепки восьмиклинки, или грачевских, у которых шиком считается ходить с непокрытой головой. «Я сижу в кустах с юго-западной стороны от дома». «Там, где я вас размещу», — уточнил Фондорин, — «там, где вы меня разместите. Смотрю на часы. Ровно через 300 секунд начинаю свистеть. Когда из дома выскочат люди, два раза палю». Ассистент достал из-за пояса офицерский наган. «В воздух! Не просто в воздух, а вертикально вверх, спрятавшись за стволом дерева, иначе пинчеры определят ваше местонахождение по вспышкам и откроют прицельный огонь». «Так точно!» «Потом?» «Потом начинаю отход в сторону Яузы, время от времени стреляя, по-прежнему в воздух. В наши намерения не входит никого убивать. Вы просто должны увести за собой охранников». «Так точно. В тактике это называется привлечением на себя главных сил противника». «Вот-вот». Ираст Петрович с сомнением покосился на пассажира. «Ради бога, не давайте им сокращать дистанцию. Не бравируйте. Ваше дело — утянуть их за собой до речки, а там вы перестаете стрелять и просто убегаете. Все. На этом ваша миссия окончена». Девяткин с достоинством возразил. «Господин Фондорин, я офицер российской армии. В тактических целях я могу произвести ложное отступление, однако бегать, да еще от какой-то шпаны, не считаю возможным. Поверьте, я способен на большее». «Что я делаю?» — спросил себя Ираст Петрович. «Подвергаю риску жизнь дилетанта. И все из-за того, что по-идиотски надулся на массу. Не отменить ли операцию, пока не поздно?» «А впрочем, дисциплина есть дисциплина. Приказ будет выполнен», — вздохнул Девяткин. «Но пообещайте, если вам понадобится помощь, вы свистните мне по-сухаревски, и я немедленно кинусь на выручку». «Отлично. Да договорились. Если я не свистну, значит, вы мне не нужны», — облегченно сказал Фондорин. «Но волноваться не о чем. Никаких осложнений не будет, поверьте моему опыту». «Вы, командир, вам видней», — коротко ответил отставной поручик. И Ираст Петрович почти совсем успокоился. Теперь, согласно психологической науке, чтобы снять лишнюю нервозность, следовало завести разговор на какую-нибудь отвлеченную тему. Ехать до Сокольнического парка оставалось минут 10. Пошел мелкий дождь. Для операции это было кстати. Мне кажется странным, что человек вашего склада оставил военную службу ради подмостков, сказал Фондорин легким тоном, словно они ехали на какое-нибудь светское мероприятие. Мундир вам, вероятно, был к лицу, а военная карьера прекрасно подходит к вашему характеру. Ведь вы идеалист, романтик, а существование театрального режиссера, каким вы желаете стать, в конечном итоге сводится к весьма прозаичным материям. Хороша ли пьеса? Сделает ли она кассу? Пойдет ли на ваших актеров публика? Статус театра определяется не уровнем искусства, а ценой билета. Ной Ноевич или тот же Станиславский почитаются гениями, потому что у них на афише написано «Цена на места возвышенная». Отвлечь собеседника посторонней темой удалось. Девяткин горячо воскликнул: «О, как вы заблуждаетесь! Я театроцентрист. Для меня не просто весь мир театр. Для меня театр — центр мироздания, его идеальная модель, лишенная пошлых и ненужных примесей. Да, тут, как в обычном мире, все имеет свою цену. Но в том-то и дело, что она возвышенная, возвышеннее, чем цена жалкой реальности. Когда я на сцене, все остальное перестает существовать». Ничто не имеет значения. Ни зрители в зале, ни город за стенами театра, ни страна, ни земной шар. Это как подлинная любовь, когда тебе на всем белом свете нужна только одна женщина. Ты готов любить в ней все человечество, а без нее человечество для тебя ничего не стоит и ничего не значит. Вы несколько преувеличиваете, но я понимаю, что вы имеете в виду. Сумрачно заметил Эраст Петрович. Жорж пробурчал. «Я никогда не преувеличиваю. Я человек точный». «Ну тогда в точности исполните все, как договорились». «Мы приехали. Дальше пешком». Идти было довольно далеко. От Сокольничьего проспекта к Оленьей Мызи вела длинная аллея. Ехать по ней на авто, само собой, было невозможно. В ночной тиши гул мотора переполошил бы охрану. Двигались молча. Каждый думал о своем. А может быть, об одном и том же, вдруг подумалось Фондорину. То есть, об одной и той же. Из-за низких туч, из-за тягучего дождика дороги было не видно. Фонарик зажигать Эраст Петрович поостерегся. В кромешной тьме даже слабый отсвет виден издалека. Ориентировались по силуэтам высаженных вдоль аллей тополей. Шли хоть и рядом, но не в шаг. Вдруг Девяткин глухо вскрикнул и исчез. В буквальном смысле провалился. «Что с вами?» «Есть-есть!» Голова в картузе возникла прямо из земли. «Тут канава!» «Дайте руку!» Поперек дороги действительно зачем-то была прорыта узкая канава. На проезжей части ее перекрывали доски, но на обочине, по которой двигались сообщники, покрытия не было. И Расту Петровичу повезло. Он перешагнул и не заметил, а нога Жоржа угодила аккурат в дыру. «Ничего, я цел!» — ассистент кряхтя выкарабкался наружу. «Благодарю вас!» Маленький инцидент, кажется, не вывел Девяткина из равновесия. И Раст Петрович отдал должное крепости нервов бывшего сапера. Отряхивая одежду, тот задумчиво сказал: «Еще недавно я счел бы это падение недобрым предзнаменованием, сигналом нерасположенности рока. Помните, я говорил вам, что привык свято доверяться фатуму? Но я пересмотрел свои взгляды. В том, что вы перешагнули через канаву, а я упал? Нет ничего фатального. Просто вы более везучи, чем я. Знаете, теперь я думаю, что никакого рока не существует. Рок слеп, зряч только художник. Все решает и определяет твоя собственная воля». «Я более или менее того же мнения. Однако, если вы уже привели в порядок свой туалет, давайте двигаться. И ради бога, смотрите под ноги». Когда вдали, посреди небольшой поляны, показался дом, тускло светясь за навешанными окнами, Эраст Петрович сошел с обочины в кусты. Ему хотелось поскорее окончить это нетрудное, но затянувшееся дело. «Будьте здесь», — шепнул он Девяткину, оставляя его на краю поляны. за старой березой. Вот вам мои часы. Они с фосфорицирующими стрелками. Ровно 5 минут будет исполнено. Жорж бодро взмахнул наганом. Сняв кожаную куртку и кепи, Фандорин остался в черном гимнастическом трико. Пригнулся, выбежал на поляну, потом вовсе распластался, пополз, отсчитывая секунды. На 200-й он уже был на нужной позиции, в 15 шагах от крыльца, где скучал часовой. План с выманиванием пинчеров был предельно примитивен, но Фандорин всегда руководствовался правилом. Не нужно усложнять то, что не требует сложности. Ему противостояли ни шпионы, ни диверсанты, даже не банда убийц. Эти мазурики не привыкли вести войну. Их поведение в критической ситуации легко предсказуемо. Очевидно, царь не очень-то опасается прямого нападения, иначе не селился бы в таком глухом месте. Залогом безопасности они со свистом считают мобильность конторы и отдаленность от городских кварталов. Тем большим сюрпризом для этих господ будет визит Сухаревских, которых они считают побежденными. Не подвел бы только театроцентрист. Не подвел. Когда Эраст Петрович досчитал до 300, из кустов донесся лихой свист. Молодец, Жорж, сумел исполнить сухаревский клич в 3 разных регистрах. Будто соловьев-разбойников было несколько. Именно так и повели бы себя люди циркача, если б прознали, где находится контора, и с пьяну среди ночи решили поквитаться с обидчиками. Примчались бы на лихачах в парк, но по мере приближения к конторе воинственность у них повыветрилась бы. На то, чтобы грозно свистнуть из кустов, куражу хватило бы, однако на открытое место под пули пинчеров никто бы не полез. Часовой слетел по ступенькам, вырывая из кармана револьвер. Похоже, мистер Свист набрал молодцов неробкого десятка. В зарослях ударили 2 выстрела. Девяткин вел свою партию безукоризненно. Пинчер тоже выстрелил наугад. Слава богу, не в ту сторону, где прятался ассистент. А из дома уже выбегали остальные 4, держа оружие наготове. «Где они? Где?» — кричали дозорные. Выскочил мистер Свист в подтяжках, без пиджака. Наверху стукнула рама. Это выглянул царь. Он был в халате и ночном колпаке. «Чепуха, Август Иванович!» — задрал голову Свист. «Сухаревские с ума сошли! Сейчас мы их проучим! Пеги, остаешься на месте, остальные вперед! Надерите им задницу!» 4 пинчеров, беспорядочно поля с криками, ринулись вперед. Из кустов тоже грохнул выстрел. Уже с некоторого отдаления. «Текают! Вон там они!» Затопали сапоги, затрещали ветки, и свора скрылась. Пальба и вопли начали удаляться. Пока все шло идеально. «Я вам говорил, Липков!» — сердито крикнул сверху царь. «Надо было гориллу эту, циркача Сухаревского, вчистую вывести. Поднимайтесь, потолкуем». «Вчистую это никогда не поздно, Август Иванович, выведем». Но царя в окне уже не было. Свист озадаченно поскреб щеку, кинул часовому по кличке Пегий в оба смотреть и скрылся в доме. Тем временем Фандорин подобрал удобного размера галыш. Искусством прицельного камнеметания Эраст Петрович владел в совершенстве еще с японских времен. Глухой, сочный звук, и господин Пегий без крика и стона повалился со ступенек. Профессия, которую он себе выбрал, сопровождалась разнообразными рисками. Например, риском получить сотрясение мозга средней тяжести. Беззвучно двигаясь, Фандорин проник в дом. Пробежал столовую, оказался в кабинете. «Нет, это не настоящее приключение», — разочарованно думал он. «Это какие-то записки сыщика Путилина». Он взял с собой целый набор отмычек для всех замков, но хваленые американские шкафы открылись, первый же из них, самый элементарный. «Нутис, поглядим, что тут за тайны мадридского двора». В первом шкафу, поделенном на секции, хранились все дозволенные и недозволенные развлечения первопрестольной. Эраст Петрович немедленно окрестил сие вместилище